Глава 18. Подслушивание. Уже какое-то время мы исследовали демонический лес. Мы перебили множество монстров и продолжали продвигаться, слушая рассказы Элис о местной флоре и фауне, а также о том, как здесь вообще выживать. Когда и силы, и мана уже были почти исчерпаны, и пришло время возвращаться в форт, Норд сказал: «Далеко мы от форта ушли. Половину маны я уже истратил, а стоит подумать об обратном пути, так что, кажется, уже пора возвращаться». Килгир с ним согласился. «Верно, так и поступим. Сил у меня еще хватает, но хотелось бы их приберечь на обратный путь». У меня еще сил было полно. Даже забравшись так далеко, я еще спокойно мог сражаться, да и маны хватало. Но об остальных того же сказать было нельзя. Они были истощены, движения начали притупляться. Совсем не то, что в начале нашего путешествия. Килкиир и Норд верно подметили. Сейчас самое время подумать об обратном пути. «Ладно, тогда возвращаемся». Так я сказал, взглянув на каждого, и получил в ответ одобрительные кивки. «Похоже, вы уже привыкли к демоническому лесу. Хорошо это», — сказала Элис. Похоже, она была согласна с нашим решением. После того, как мы определились с направлением, она последовала за нами. На обратном пути особых опасностей не встретилось. Сильных монстров не было, но мы старались скрыть наше присутствие и не влезать в ненужные драки. Ран никто избежать не смог, однако и серьезных повреждений не было. В худшем случае за пару дней все заживет. Но самое опасное в лесу была инфекция. После обеззараживания стоило показаться лекарю по возвращению в форт. Конечно, завтра мы снова сюда вернемся, об этом даже не стоило говорить. Настолько все было очевидно. «Будем!» Килкиир поднял стакан. Как и всегда, сегодня столовая была переполнена. Места мы заняли не те, на которых сидели обычно. Среди военных ничего не изменилось, а вот мы, ученики магического университета, теперь сидели вместе с Килкииром и Франдой. Изначально аристократы сидели на более привилегированных местах. Но даже солдаты поняли кое-что, общаясь с ними. Эти аристократы отличались от других. Конечно, в порядке старшинства ничего не изменилось. Здесь была Элис и бригадный генерал Лоренцо Моска. Так что при обычных обстоятельствах ранговая система никуда не делась. У них в комнате мы ели сладости и всякую дорогую еду и общались в дружеской манере. Конечно, в столовой так общаться мы не могли, это все понимали. Говорили мы как аристократы и простолюдины, но дружеская атмосфера имела место быть. Так что солдаты смотрели на нас с неподдельным любопытством. Нечасто аристократы были так дружны с простолюдинами. Им это просто было ни к чему. Аристократы с годами узнавали, что такое честь, и учились скрываться за масками. А простолюдины должны были учиться обходительному отношению. И это вызывало не самые приятные ощущения. Хотя к детям относилось слабо. После аристократы полностью осознавали свое более высокое положение. Но Килкиир и Франда не были такими. Они наслаждались нашим общением. Поэтому-то солдатами казалось все это непривычным. «Это странно. Мне вести себя, как и обычно?» Пробормотал Килкиир, а Франда покачал головой. «Ваше обычно также слишком уж выделяется. И будет вызывать непонимание у местных солдат. К вам это тоже относится. Вы ведете себя слишком уж дружелюбно». Франда повернулся к нам, когда говорил это, хотя на лице недовольства не появилось. Скорее уж доброта и какая-то шутливость. И в этот момент Коу заговорил очень серьезно. «Вот как. Прошу простить нам нашу грубость, господин Франда. Наша манера разговора – вопиющая ошибка. Должно быть, мы неверно истолковали ваши посылы. Если вы желаете нашей смерти, лишь скажите, и мы тут же покончим». Услышав такую уничижительную речь, Килкиир не выдержал. «Эй, хватит! От такой обходительности меня в озноб бросает! Тебя же тоже, Франда!» «Ну, в самоубийстве точно необходимости нет. И это чересчур сложная манера речи. Вот у меня она точно озноб вызывает». Им обоим было тяжело говорить, а Коу лишь пожал плечами и улыбнулся. Ясное дело, когда все так резко переменилось к дружеской беседе. В столовую вошел встревоженный солдат. Он направился прямиком к Лоренцо и Элис, что-то прошептал им на ухо, после чего они тут же покинули столовую. «Эй, как думаешь, что случилось?» – спросил Килкиир, а я лишь мог покачать головой. «Не знаю, но это форт демонического леса. Должно быть какое-то ЧП. Но здесь это не то чтобы из ряда вон. Достаточно взглянуть на других солдат в столовой. Должно быть, даже в голову брать не стоит». Другие солдаты тоже наблюдали за своим товарищем Элис и Лоренцо. Но никто особо не волновался и не перешептывался. «Вот как? Ну да». Килкиер кивнул в ответ мне, выражение на его лице немного расслабилось. «Тебя что-то беспокоит?» В ответ Килкиер покачал головой. «Да нет, ничего, просто странное предчувствие. Прости, не могу нормально объяснить». Килкиер снова стал с собой, и мы продолжили есть. Не скажу, что меня совсем не беспокоило его поведение, но и я не был одним из тех, кто мог прекрасно понимать помыслы людских сердец. Я отбросил эти мысли и снова переключился на еду и разговоры. Но мой выбор не думать об этом оказался ошибочным. Понял я это уже после ужина. Вечером мы собрались в комнате Килкиера и, как обычно, болтали. Через какое-то время Килкиер предложил подышать вечерним воздухом, и мы все вместе вышли из комнаты. Когда мы выходили, ничего странного не было. Вопрос поднялся сразу же после этого. «Слушай, Джон, тебе не кажется, что форт сегодня на ушах?» – спросил Килкиер, проходя по коридорам форта. Оглянувшись, я ответил. «Вот тут ты точно прав. Может, это как-то связано с тем, что сообщили Элис и бригадному генералу Лоренцо в столовой? Похоже, они все еще не разобрались с этим делом». Мы видели, как в форте бегали солдаты, но это не было столь уж странно. «Не хочешь узнать, что случилось?» Немного подумав, я ответил. «Мне, конечно, любопытно, но, может, они просто с монстром сражаются. Очередной огромный монстр, типа того безумного козла, вполне мог начать ломать стену». Я сам не особо верил в свои же слова. Моя интуиция кричала, что это не так. Случилось что-то нехорошее, но уверен я не был. Будь я в той жизни, уже бы послушал внутренний голос и начал действовать. Тогда я часто полагался на свою интуицию. На поле боя она решала, будешь ты жить или умрешь. Я прекрасно смог уяснить это. Но в столь опасный момент я начал это забывать. Уже 10 лет я был вдали от поля боя, где проливалась кровь. Ничего удивительного, что начал забывать. Хотя тут я ошибался. Килкиер сказал мне. «В той стороне комната генерала Лоренцо. Я видел, как туда шла Элис». «Должно быть, говорят о случившемся сегодня инциденте». «Эй, неужели ты...» «Верно. Может, подслушаем их?» «Ну чего ты, никаких проблем. Если что, воспользуюсь своим положением. Подумаешь, немного послушаем». «Он серьезно или шутит?» Про положение точно пошутил, а вот по поводу подслушивания был абсолютно серьезен. Раздумывая о неприятностях, я вспомнил былое. В армии Килкиер был таким же. Всегда у него были проблемы с дисциплиной. Еще и меня втягивал. Конечно, во что-то серьезное мы не лезли, но стащить выпивку вышестоящего руководства, которое нам было не по душе, мы вполне могли. Должно быть, дело было в старых воспоминаниях. Мне совсем не хотелось останавливать Килкиера. К тому же, какие проблемы может принести наше подслушивание? Мы ведь просто немного послушаем. Но как нам подойти к комнате Лоренцо? «Ты же не думаешь, что Элис нас не заметит?» Она была воином-магом, обладающим недюжей силой. Видела и слышала она пугающе далеко. Вход был всего один, так что ее нам было не провести. «Но ты ведь можешь использовать магию? Ты можешь скрыть наше присутствие?» Это было верно. К тому же дело это несложное. «На меня полагаешься? А как иначе? Мне же не в одиночку идти придется». Вздохнув, я подумал, что это оправданно. Если Килкиер пойдет один, Элис его заметит и точно остановит, что бы ни случилось. Но если я использую магию, то, возможно, нас и не обнаружат. Я ломал голову над тем, что лучше, но если что-то правда случилось, хорошо ли, что мы будем в неведении? Так что я смог с легкостью принять решение. «А, ладно, колдую». Сказав это, я задействовал ману и начал читать заклинание. Я думал использовать старую магию, но Элис могла ее заметить. Так что я воспользовался магией Наклор, чтобы скрыть наши следы. В это время такой магии существовать не должно. Новая магия даже Элис может ввести в заблуждение. Кстати, заклинание я читал, чтобы одурачить Килкиера. На деле смысла в этом не было. «Отлично, это должно сработать. Постарайся не шуметь». Килкиер удивленно смотрел на то, как я скрыл свое присутствие. Но он ведь понимал, что это эффект магии. С улыбками на лицах мы кивнули друг другу, после чего направились в комнату бригадного генерала Лоренцо.